Параграф 2, 3 главы. Генетический ресурс здоровья. В феврале 2001 года научный мир снова заговорил о бессмертии. Поводом послужило окончание многолетнего международного исследования «Геном человека». Проект оказался очень плодотворным. Найдены ответы на многие фундаментальные проблемы человечества. На проект израсходовано 6 миллиардов, но пока в черне расшифрован геном человека, то есть структура молекулы ДНК. Как ДНК функционирует – предмет дальнейших исследований. Во-первых, доказано, теперь уже научно, что Дарвин был прав. Человеческое сообщество произошло от обезьяны. Во-вторых, это случилось около 150-200 тысяч лет назад на территории Северной Африки. В-третьих, за 60-100 тысяч лет из этой точки Африки человеческая популяция распространилась по всему миру, создав белую, желтую, черную и другие расы. В отличие от неживой природы, живая биологическая единица способна к воспроизведению подобного себе объекта при наличии необходимых внешних условий. Сложнейшие физико-химические процессы внутри этого биообъекта должны сводиться к постоянной регистрации предыстории, постоянному копированию и синтезу всех составляющих белковых структур. Геном человека характеризует вид человеческой биопопуляции в целом, а не одной особи. Основная информация о геноме содержится в молекуле ДНК, знаменитой молекуле дезоксирибонуклеиновой кислоты. В ней закодирована информация о структуре молекул-посредников, РНК, белка и инструкции, определяющие время и место проявления этой информации. Собственно, гены, их всего 30-40 тысяч, составляют небольшую часть генома и несут детали о конкретной особи. В генах содержится инструкция для изготовления белков. Гены управляют нашей жизнью от зачатия до последнего вздоха. В ДНК, расположенной в каждой хромосоме клетки нашего тела, присутствуют кодовые записи, регулирующие самовоспроизведение. Буквами молекулы являются 4 азотистых основания: аденин, буква А, гуанин, буква Г, цитозин, буква С, и тимин, буква Т. Так что вся информация записана в четвертичном коде этими основаниями в виде последовательной двойной спирали диаметром в 2 нанометра, 2,10⁹ метра. Буквенный шаг этой спирали равен 0,34 нанометра, а длина одной молекулы ДНК равна около 8 сантиметров. ДНК – самая длинная молекула в природе. Суммарная длина всех молекул ДНК человека равна 10⁻¹⁰ километра. Вес ДНК составляет всего 0,01 веса клетки. Тем не менее, для записи информации, закодированной в ДНК даже мелким 8-м номером шрифта, понадобится 1 000 000 книжных страниц, где присутствует всего 4 буквы, 4 азотистых основания. Как тут не вспомнить, что все электронные приборы земного шара состоят из бесчисленных комбинаций всего 4 элементов – букв. Сопротивление – R, емкости – C, индуктивности – L и источника питания – E. В свою очередь, все белковые молекулы всех живых организмов Земли построены всего из 20 аминокислот. Удалось найти код для перезаписи 4-буквенной информации ДНК в 20-буквенную информацию аминокислот. Код оказался универсальным для геномов всех существующих живых организмов. Для написания текста генома человека в виде одной молекулы ДНК потребовалось 3,2 миллиарда букв. В частности, поэтому книгу генома человека мы пока можем читать только приблизительно. За 6 миллиардов долларов, по 2 доллара на букву, удалось расшифровать всю эволюционную историю происхождения человека. Потребовалось 14 миллионов лет эволюции, чтобы геном орангутанга преобразовался в геном гориллы, и 10 миллионов лет для преобразования генома гориллы в геном шимпанзе. От шимпанзе до человека чуть больше 5 миллионов лет. Экстраполируя этапы этой эволюции, можно предположить, что человеческая цивилизация нового уровня, человек звездный, разовьется через 1-2 миллиона лет. Выяснено, что геномы и гены шимпанзе и человека похожи на 95%. Вся история эволюции человека зашифрована в каждой молекуле ДНК современников. Люди, относящиеся к разным расам, имеют очень маленькие различия в геномах, меньше 0,1%. Первые переселенцы из Северной Африки попали в Азию 60-100 тысяч лет, а в Австралию, Америку и Европу всего 40-60 тысяч лет назад. Человек эволюционирует и по сей день. За последние 200 лет средний европеец вырос на 30 сантиметров. Его средний вес увеличился на 5 килограмм за последние 20 лет. Сегодня генетикам стало очевидно, что программы развития и старения человека закодированы в его геноме. Поиски гена долголетия пока не увенчались успехом. Генных гипотез долголетия ныне более 200. Это говорит о том, что проблема далека от решения. Просто менять или уничтожать фрагменты генома опасно, так как в сложной круговерти миллионов биохимических реакций каждый ген участвует во множестве этих полезных и вредных реакций. Самоуничтожение ненужных клеток позволяет пройти путь от первой клетки зиготы до сформированной человеческой особи, состоящей из 10 в 14 степени клеток. Этот механизм необходим хотя бы потому, что по дороге к взрослению он убирает весь эволюционный хлам в виде жабр, хвостов, перепонок и тому подобное. Во взрослом организме человека примерно каждые 3 месяца все старые клетки заменяются новыми, потому что нормальная клетка, согласно правилу Хейфлика, не может делиться более 50 раз. В течение жизни костный мозг человека вырабатывает 1 тонну лейкоцитов и 0,65 тонны эритроцитов. Диалектика жизни такова, что только раковые клетки размножаются без ограничения. Они бессмертны, так как живут за счет окружающих их клеток. Это лишнее доказательство, что бессмертие нереально даже теоретически. Увы, развитие, жизнь и смерть гражданина мира запрограммированы и взаимно согласованы. Другое дело – долголетие. Если предел, отпущенный человеческой особи, действительно равен 250-300 годам в отдельной внешней среде и при хорошей генной закваске, то у генетиков и у специалистов по оптимальному стилю поведения широкое поле деятельности. В частности, генетики через 10 лет могут создать технологию третьего вида генетического ресурса здоровья с помощью ремонта генома человека. Однако необходимо помнить, что эта технология снова, как и 2 предыдущие, сократит средний ожидаемый срок жизни человеческого сообщества. В романе Оноре де Бальзака главный герой Рафаэль де Валентен покупает шагреневую кожу, содержащую послание, предлагающее ему заключить договор, по которому любое его желание будет исполняться, но за это будет сокращаться время его жизни. Этому шагренекожаному недостатку не подвержен только оптимальный стиль поведения и улучшение условий среды обитания. Разработка технологий генетического ресурса здоровья началась в конце прошлого столетия. Расшифровка генома человека в 2001 году открыла новую опасную эпоху революционного вмешательства человека в его эволюционное развитие. Ожидается, что развитие генной инженерии в 2-3 раза улучшит лекарственную терапию, а генная компьютерная диагностика и лечение войдут в практику и значительно улучшат качество жизни. Из многих направлений генной инженерии остановимся лишь на некоторых, чтобы подчеркнуть их значимость в увеличении текущего общественного ресурса здоровья. Уже сейчас существует генбанк, в котором хранятся все сведения о геноме человека. С помощью статистики ученые научились с определенной долей вероятности устанавливать, к какому участку вашего генома относится изучаемая последовательность ДНК. Разработан надежный поиск родственников по останкам. Кстати, ныне доказано, что неандерталец совершенно самостоятельный, а не родственный человеку, тупиковый вид человекоподобного. Созданные методы при исполнении проекта «Геном человека» успешно применяются к любым геномам, от животных до растений. Ожидается в будущем генная терапия наследственных болезней, их профилактика и тестирование. В конечном итоге здравоохранение будет базироваться на геномике, и ее технологии станут реальностью. Увы, успехи геномики приведут к очередному витку расслоения общества. Общественный ресурс здоровья в виде генетического ресурса здоровья станет предметом торговли и дополнительным источником неравенства. При этом возникнет опасность того, что человечество революционно попытается вмешаться в заложенную эволюцией программу жизни и смерти. В результате нынешняя человеческая популяция сойдет со сцены. Она может дать ветвь новых собратьев более высокого уровня, завести саму себя в тупик, как было с неандертальцами, а то и через какие-нибудь 100 лет довести дело до генной или техногенной катастрофы. Предпосылки к катастрофе есть, так как мы сейчас при ограниченных знаниях и средствах пытаемся заместить революцией эволюцию молодой человеческой популяции. Жизнь молекулы ДНК составляет несколько месяцев, но она может существовать в виде собственных копий 100 миллионов лет. Ген же является некоторой бессмертной разменной монетой в естественном отборе в биосфере. Как и другие биосообщества, человечество только временное пристанище вечного гена. Каждому свое. При удачном стечении обстоятельств генные технологии могут улучшить на какое-то время качество жизни отдельных особей человеческой цивилизации.